Все глядели на него. Иван Артемич тайно под столом перекрестил пупок, поклонился Петру и князь папе. «Спасибо за честь, сватушки! Простите нас, Христа ради, дураков деревенских, если мы вас чем невзначай обидели. И мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, не ученые. Говорим по-простому. Девка у нас засиделась, вот горе. За последнего пьяницу рады бы отдать». В ужасе покосился на Петра, но ничего, царь фыркнул покошачьи смехом. «Ума не приложим. Почему женихи наш двор обходят? Девка красивая, ну, только что на один глазок слеповата, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили, так ведь личико можно платком закрыть». Волков темным взором впился в Ивана Артемича, да ножку волочит, головой трясет и бок кривоватый, а больше нет ничего. Берите, дорогие сваты, любимое детище. Бровкин до того разошелся, засопел, вытер глаза. «Чада Александра!» — позвал он жалобным голосом. «Выйдь к нам, Алеша, сходи за сестрой. Не в нужном ли она чулане сидит? Животом скорбная, это забыл, простите. Приведи невесту». Волков рванулся было из-за стола, Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся, только у Петра дрожал подбородок. «Спасибо, дорогие сватушки», — говорил Бровкин. «Жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным, по добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытяну, али за волосы ухвачу уши. Не прогневайся, зятек, в мужицкую семью берем».